Глава 24. Станислав налил себе уже третью чашку зеленого чая за последний час и набрал номер телефона Гурова. «Ты прямо провидец какой-то», — Лев Иванович ответил сразу же после первого гудка. «Только-только телефон достал, чтобы тебе позвонить, а ты уже сам набрал номер моего мобильника. Что-то срочное?» — поинтересовался он. «А у тебя?» — ответил вопросом на вопрос Кричко. «У меня мысли», — усмехнулся Лев Иванович. «Ну и кое-что интересное тоже есть». «У меня та же история, мысли и идеи, но раз уж я первый позвонил, то я со своих новостей и начну». Кричко откашлялся и продолжил. «Но, во-первых, пока не забыл, горячий и пламенный тебе привет из Египта от Натальи. А во-вторых, у меня тут интересная новость для тебя. Оказывается, Глеб Данилин 3 года назад был осужден за аварию аж с 2 смертельными исходами. А произошла та авария в Краснодаре. Он сел за руль пьяный и врезался на встречке в скорую помощь. Водитель и фельдшер умерли, а еще 2 были травмированы. Только вот наказание ему было назначено судом от чего-то слишком мягкое. 1 год колонии и штраф в пользу потерпевших в размере 1 000 000. «Да, маловато что-то, учитывая 2 смерти», — согласился Гуров. «Думаешь, что кто-то из родных погибших мог отомстить?» «А почему бы и нет? Во всяком случае, эта версия намного реальнее, чем пуля в лоб от бывшей пассии. Тем более, что у меня тут еще вот какая странность образовалась. Я ведь тебе говорил о списочке Ростика Перцева, который наладил бизнес и втихую от бабули выдавал ключики от известной нам квартирки. Так вот, в его черном, так сказать, списке есть некая Тихомирова Алина, которая приехала, угадай откуда? Правильно, из Краснодара. Девушка сказалась родственницей некой одноклассницы Перцева Залесской». «Ты уже проверил?» Нетерпеливо перебил друга Гуров. «Смотря что ты имеешь в виду под словом «проверил», — усмехнулся Кричко. «Я сходил к родителям этой одноклассницы и спросил, есть ли у них родственница с таким именем и фамилией». «Оказалось, что нет, иначе бы ты сейчас мне об этой Тихомировой и не говорил бы», — догадался Лев Иванович. «Вот именно. И что интересно, в социальных сетях у некой Алины Тихомировой из Краснодара, 27 лет от роду, нашелся только 1 аккаунт. Да и то страница была закрыта. Мы ее, эту страницу, правда, с Денисом взломали и ничего не нашли». «Ничегошеньки», — снова подтвердил догадку друга Кричко. «Кроме разве что 2 каких-то, по всей видимости, школьных знакомых в друзьях. Ни одной фотографии или еще каких-либо интересных сведений более не нашлось. Да и заходила она к себе на страницу в последний раз 1,5 года назад». «И что, так ничего о ней конкретного не нашли?» «В ее данных на странице есть сведения, что она не замужем и закончила медицинский колледж в Краснодаре. На медсестру, значит, училась». «Медсестра отстреливающая...» Начал было рассуждать Гуров, но внезапно его осенило. «Надо бы проверить вот что. Как фамилия водителя и фельдшера, которые погибли в аварии? Чем бес не шутит? Вдруг эта версия окажется самой перспективной? А то ведь, как я понимаю, с версией по Додонову у нас пока полный швах». «Да, там, скорее всего, кроме жадности и желания грабить фонд, ничего и нет. Ты говорил, что тень за гостевым домиком принадлежала женщине, но я и побеседовал сегодня с любовницей Додонова. Так эта хитрая бестия разве что глазками стрелять умеет и за словом в карман не лезет. А так, никаких интересных сведений. Прожженная хабалка, доложу я тебе. Хотя, может, Додонов и женщину нанял в качестве убийцы». «Погоди, ты ведь еще моих новостей не знаешь», — ответил Лев Иванович и рассказал другу и о найденном схроне, и о следах в мастерской, и о вырубленном кустарнике, и о своих подозрениях, что преступление было подготовлено заранее. «К тому же у меня на подозрении есть одна девушка, точнее, бывшая девушка Глеба Данилина, некая Полина. Фамилию пока еще не выяснил, студентка, 24 года». «Полина Алина», — задумчиво пробормотал Кричко. «Вполне может быть, что Алина Тихомирова и выдуманное имя. Паспорт ведь Перцев внук, в отличие от бабушки, у своих клиентов не требовал». «Может быть и такое», — согласился Гуров. «В общем, давай сделаем так. Я тут буду этой Полиной заниматься, кто она да откуда. А ты узнай завтра побольше об аварии, которую Данилин-младший устроил в Краснодаре. Потом созвонимся и сверим наши данные». «Ладно, мне надо работать, а то вон моя группа поддержки уже на меня нетерпеливо косится и гадает, с кем я так долго и так мило беседую». «Кстати, как там твоя Мария? Звонила?» «Нормально у нее все, через неделю назад собирается. Еще в пару городов заедут, 4 спектакля отыграют и обратно двинут». «Ну, тогда до завтра», — распрощался Кречко. «Все дороги ведут в Краснодар», — пробормотал он, когда Гуров отключил телефонную связь. Голова раскалывалась и от информации, и от долгого и непривычного сидения за компьютером, а потому Станислав решил немного прогуляться. Времени было еще только 7 часов, и на улице было светло и по-летнему тепло.